Созерцание в практике чёт. Подношение физического тела. После прибытия на гору Шампо из Лхасы прошло 13 месяцев, которые они провели, совершая практику в затворничестве. Однажды в своих сновидениях Танден Сабдуб увидел женщину, тело которой переливалось всеми цветами радуги. Она сказала ему в этом сне: «О, йогин, ты ведь еще не узнал всю полноту учения Мачик Лабдон. Зачем ты закрылся здесь?» Танден Сабдуб ответил ей, что он понял и применяет все учения, данные матерью. На что Дакини сказала ему: «О, йогин, ты узнал всего лишь общие принципы учения Мачик Лабдон. Хотя ты достиг уверенности в состоянии неподвижного созерцания через практику тайной мантры, но основным принципом ее учения, где объединяются все ее практики, является метод подношения физического тела. Ты не получил полностью это учение. Поэтому иди на Зангри Канмар и проси Мачик Лабдон разъяснить тебе эту практику». Сказав так, Дакини растворилась в пространстве сна. Танден Сабдуб, пробудившись, задумался над значением сказанного. «Может, это было проявление матери?» – подумал он. «Но почему она утверждает, что я не знаю практики подношения тела? Может, я упустил что-то? Тогда нужно все-таки послушать ее и пойти на Зангри Канмар и просить мать дать более подробное разъяснение». Решившись, Танден Сабдуб и его товарищи снялись вскоре с пещеры Шангпунгмо и пришли на Зангри Канмар, где как раз проходил большой ритуал посвящения в мандалу Пяти Дакини, Дардже Пагмо, который проводила Мачик Лабдон. Присутствуя на этом даровании правомощности, Танден Сабдуб вошел в состояние созерцания и увидел мир чистого видения, в котором Мачик Лабдон предстала перед ним главой мандалы Пяти Дакини Ваджаварахи. Четыре монахини, четыре гьян тоже увидели Мачик в этой форме. По четырем сторонам от нее были четыре дакини соответствующих цветов, которые держали в руках яркие зеркала и, казалось, плыли в пустоте силой праны, источая лучи и сияние. На рассвете следующего дня Мачик подозвала сына и спросила его, что случилось, почему ты и твои ученики пришли сюда. Танден Сабдуб, отвечая, рассказал матери свой сон и встречу с дакини, который уговорил его прийти сюда и просить разъяснений по практике подношения физического тела. «Ну вот я и пришел, чтобы попросить разъяснений», — закончил он. Мачик задумалась. Затем, улыбнувшись, сказала: «А, это, наверное, была дакини, хозяйка твоего места на Цокзума. Ну, а ты раз пришел, то садись вон там со своими учениками». И Мачик указала ему место под тенью дерева. Затем подошли четверо гьян и рассказали Мачик о своем видении ее как дакини Ваджаварахи, на что она спела им стихи, весело смеясь: «Внешне я – великая мать всех Будд. Внутренне – чистая госпожа Тара, а тайно являюсь Дордже Пагмо. Четыре дакини вокруг – моя свита. Внешне они есть четыре стихии. Внутренне – все они – дакини знания, а тайно являются четырьмя слогами. Будда – дакини белого цвета – слог Ха. Ратна – дакини желтого цвета – слог Ри. Падма – дакини красного цвета – слог Ни. Карма – дакини зеленого цвета – слог Са. Я же сама есть слог Бам, синего цвета. Пять фигур, пять слогов, главное и свита. Стихии земли – это Будда Дакини. Стихии воды – это Ратна Дакини. Стихии огня – Падма Дакини. Стихии ветра – это Карма Дакини. Чистое пространство – это я. Главное и свита – это пять стихий. Я – главное. Меня окружает свита. Есть внешние, то есть пять тел. Есть внутренние. Если внутренний, то это пять дакини мудрости. Если тайна, пять аспектов извечной мудрости. Будда дакини, дхармакая, ратна дакини, нирманакая, падма дакини, свабавикакая, карма дакини, абхиботхикая. Я же сама самбогакая. Будда дакини – извечная мудрость, пространство реальности. Ратна дакини – извечная мудрость, равностности и гармонии. Падма дакини – извечная мудрость, развлечения и понимания. Карма дакини – извечная мудрость деяний и творчества. Я же сама – извечная мудрость отражающего зеркала. Чистые пять клеш – пять аспектов извечной мудрости. Видение, созерцание, поведение, плод и самая. Моя сущность – видение. Это Ваджраварахи. Созерцание – это ваджрадакини. Поведение – это ратнадакини. Плод – падмадакини. Самая – кармадакини. Я – обычная женщина, мочи клабдон. Это 5 дакини мудрости, главная свита. Осознание – это варахи. Форма тела – это буддадакини. Восприятие – это ратнадакини. Мышление – это падмадакини. Энергия – кармадакини. Бодхичитта – ее 5 нектаров, а в ней – кости и плоть, буддадакини. Тело – тепло. Ратнадакини, кровь, падмадакини, дыхание, кармадакини. Простая женщина, мочи клабдон. 5 будд отцов и 5 матерей, собрание даков и дакини. Весь этот дворец во мне пребывает. Истинно так, о счастливые мои дети. На этой тверди земли, опоре всего, прорастают все желанные вещи, совокупности элементов потока сознания, имеют природу богов и богинь. Как ароматные заросли цветущих лотосов, невольно привлекают рой гудящих пчел. Также на место, где я нахожусь, собираются тучи даков и дакини. Когда Мачик закончила свою песнь, Танден Сабдуб встал и спел такие стихи. Эмахо! В обычном видении простая женщина. В чистом видении вы ваджраварахи. 5 будд отцов, 5 матерей. Собрание даков и дакини невольно проявились вокруг. Искусно, применяя методы умиротворения, мать призвала тысячи дакини. В этой стране снегов во времена 5 скверн. Великой и сострадательной матери всех Будд выражаем благоговение через трое врат. Прошлыми молитвами и взаимосвязью я родился вашим сыном. Вошел в обширный путь Махаяны, эту священную дхарму, отсекая Мару. Как разъясняла Мачик, в точном согласии хранил я в сердце и практику вершил. В знаках успеха и в уровне проявления тепла обрел устойчивость. Это и есть сострадание гуру. Снова и снова, вспоминая об этом, прошу даровать мне силу вдохновения. Я хочу вернуть долг, о безграничная Матерь, раскрывшая свое сердце и состояние духа, даровавшая наставление глубокие учения, все без остатка нам передавшие. Но все же дакини место дала мне знак просить наставлений по практике подношения тела. Прошу прояснить мне неясные моменты, мне и таким, как я, вокруг, с благословением и вниманием слушающим вас». В таких стихах Танден Сабдуб задал свой вопрос, и Мачик, согласившись, начала свои объяснения. «О мои благородные дети, обладатели веры, усердия и высшего сознания, встретившись с необыкновенным учением, слушайте внимательно мои слова. Я уже разъясняла вам правила выполнения подношения физического тела, но сегодня я хочу сделать полное изложение этих наставлений. Здесь можно выделить 3 пункта объяснений. Первое. Порядок практики подношения тела. Второе. Фиксация внимания. Третье. Правила выполнения. Во-первых, в медитации нужно произвести полный анализ всех дхарм сансары с точки зрения благого и неблагого, затем осознать и изучить различные варианты кармы, закон причины и следствия, вместе с пониманием драгоценной человеческой жизни и осознанием непостоянства. В особенности, в моем учении важно приучать ум к воззрению Махаяны, постоянно культивируя 4 безмерных чувства. Человеку, желающему освобождения и обладающему способностью понимать, очень важно практиковать в уединении, сосредоточившись на подношении физического тела. Вхождение такого человека в практику подношения тела имеет 7 пунктов, или иначе его можно изложить через 24 предмета обсуждения, они следующие. Порождение бодхичитты намерения и призыв гостей на пиршество. Второе. Созерцание прибежища, упражнение ума в 4 неограниченных чувствах и приглашение собрания божеств древоприбежища. Третье. Восьмичленное приветствие пуджи. Четвертое. Разделение тела и сознания, подношение мандалы. Пятое. Призыв и вдохновение. Шестое. Подношение физического тела и распределение гостям. Седьмое. Посвящение заслуг и молитва пожелания.